Второй вечер. Мы сразу перейдем к нему, потому что за день ничего существенного не произошло. Ильин и Слава в комнате Тамары. Ильин сидит верхом на стуле, наблюдая за Славой. В продолжении последующего разговора Слава постелит на стол белую скатерть, распределит по комнате три букета мимозы, в стеклянных банках оботрет пыль с комода. Ильин. Видишь, как хорошо. Когда на столе белая скатерть и цветы, неловко быть мелочным, грубым, злым. Скатерть должна быть со складочками от утюга. Они пробуждают воспоминания детства. Слава возвышена. Ильин. Жить надо мудро, без суеты. Учти, в книге жизни много лишних подробностей. Но тут существует секрет. Эти страницы можно пропускать. Слава. Ну так вот, эту самую страницу мне читать неохота. Придет тетя Тома, пускай убирается. В конце концов, существует разделение труда? Ильин учтиво. Не серди меня. Работай. Слава, не ответив, сел на другой стул, точно в такой же позе, как Ильин. И будешь проделывать эту операцию каждую субботу. Слава, ха-ха. Ильин, а ну встань. Слава не двигается. Ильин, не удобно мне сидячего бить. Слав встал, Ильин тоже. Опусти подбородок на грудь, развернись боком к противнику. Левая рука выставлена вперед, правая защищает подбородок. В боевой стойке ты неуязвим для удара. Слав встает в стойку. Наиболее эффективный удар, нанесенный по концу подбородка. В боксе нет замахов. Поступательное движение кулака происходит по прямой. По прямое кратчайшее расстояние между двумя точками. Усвоил? Слав усвоил. Ильин, бей. Слава бьет. Ильин подставил ладонь, шаг назад. Вперед, левый, протягивай правый, удар. То же самое. Пальцами вниз, коротко, неожиданно. Бей. Отходя к двери. Бей. За его спиной открывается дверь. Это Катя в оранжевом платье. Мгновение она смотрит на происходящее молча, и вдруг с пронзительным визгом бросается на Ильина. Вцепилась ему в руку. Катя, ты что делаешь, гад ползучий? Ты что делаешь, Слава? Обалдела. Пусти, это запрещенный прием. Катя оставила Ильина. Тренируемся, понятно, техника бокса. Катя Ильину. За такую тренировку знаете, что бывает? 15 суток. Ильин, демоническая женщина. Маникюр у тебя, что ли? Катя, Славе. Зачем на переговорный приходил? Слава. Так, мимо шел, зашел. Катя. А я думал, по делу. Больше так не приходи. Направляется к двери. Слава, посидела бы. Катя, еще чего? Слава, куда спешить-то? Катя, детишки плачут. Слава. Александр Петрович, правда, на Земфиру похожа из цыган. Катя польщена, хотя это нисколько не соответствует действительности. Неправда. Вот, говорят, я на артистку Ларионову похожа. Это может быть. Слава Ильину. Ну, а что, сходство есть. Катя, не знаю. А другие говорят, что я похожа на сестер Федоровых, только вот худею что-то. Прошлый год в талии было 70, а сейчас 67. Совсем дистрофик стало. Слава, с чего бы это? Катя влюбилась сильно. Слава. В кого? Не секрет. Катя, в монтер нашего Ваню. Слава, я смотрю, вырядилась. Ильину. Нет, девушки не должны одеваться ярко. Пускай хотя бы делают вид, что они неземные существа. Ладно, раз пришла, давай включайся, а то мы тут зашились. Катя, что это у вас за приготовление? Ильин, праздник такой. День рождения. Катя кивнула на Славу. У этого, что ли? Ильин, нет, не у этого. У тети его. Катя, слушай, ей стукнуло. Слава, вообще день рождения. Абстрактно. Катя, понятно. Между прочим, у нас на лестнице одна женщина. 38 лет вышла замуж. Слава, за 70-летнего. Катя, в 38 лет можно выйти за что угодно. Ильин, ну, ближе к делу. Оботри окошко, полочку, в общем, вас теперь двое, действуйте. Я скоро вернусь. Ушел. Катя сняла пальто, подвязалась фарочком. Сперва скатерть постелили, потом пыль вытирают уборщики. Слава, ладно, больше дела, меньше слов. Сел на место Ильина, наблюдает за работой. Катя. После паузы. Сейчас иду по улице, смотрю, птицы сидят над карнизом. Он спит, она его клюет. Ей скучно. Слава молчит, глядя в окно. Вон девочка пошла в ботиночках. Они 300 рублей стоят. Хорошо бы, хоть они 150 стоили, я бы обязательно купила. Слава, у тети Томы есть календарь женщины. Там точно подсчитано. Если средняя продолжительность жизни 70 лет, то на сон уходит 25 лет. На еду 6, на умывание 1,5 года. А если подсчитать, сколько ходит на бессмысленные разговоры, то... Катя, можешь не разговаривать. Убирается молча. Обтирает книжную полку. Достала книжку, раскрыла. Жюль Ренар. Слава, это тебе неинтересно. Катя, почему неинтересно? Отложила книжку на тумбочку, продолжает работать молча. Да еще тоже студентка буду. В техникум связи пойду. Это почти что институт, там 4 года учится. Слава, давай, старайся. Катя, а что? Наш монтёр говорит, у меня есть технические способности. Это редкость у женщин. У меня в школе были очень хорошие характеристики, что я ангел, только с переговорным уходить неохота. За все это время ни одного замечания, одни благодарности, потому что все меня знают, что я четко работаю. У меня на дежурстве даже голос становится другой, правда? Пауза. Слава, хочешь в Зарю на 8:30? У меня там билетёрши знакомые. Я один раз двоих провела. Сижу между ними. Один говорит, ты сама пришла, повернись ко мне. Поворачивай тогда другой с претензией. Слава, а я третий буду сидеть. Совсем извертишься, указал. В той комнате убери. Катя уходит в комнату Славы. Входит Тамара. Некоторое время молча смотрит на происходящее. Тамара, что здесь происходит? Кто тебе разрешил стелить эту скатерть? Зачем ты взял банки? Их надо сдать в магазин. Я специально приготовила. Слезь со стола и объясни мне, в чем дело. Слова я знаю. Жилец твой распорядился. Тамара после паузы. При чем тут мой жилец? Пускай скажет спасибо, что его пустили ночевать. Новое дело, своим уставом в чужой монастырь. Освободи банки. Слава складывает на окно мимозу. Тамара убирает скатерть. Постепенно комната приобретает прежний вид. В дверях появляется Катя. Испуганно. «Это кто?» «Катя, это я, Катя». «Тамара, какими судьбами?» «Катя, а я пришла». «Тамара, сама?» Катя опустила голову, неопределенно пожала плечами. «А что вы там делали?» «Катя, чемодан обтерла». «Тамара, Славе, задвинь его обратно». «Слава, может, и мусор обратно принести?» «Входит Ильин». И останавливается у двери. В руках у него разнообразные свертки и бутылка вина. Ильин, Славе, в чем дело? А ну поставь обратно цветы. Славе нравятся эти разногласия. В развалочку пошел с цветами, снова ставит их в банки. Тамара следит за ним молча. Освободи банки, мне нужно сдать их в магазин. Слава радостно хмыкнул, ждает дальнейших распоряжений. Ильин, Тамаре, а мы тут обмыть решили. Тамара, что обмыть? Или нашу встречу, Тамара. Во-первых, я не вижу надобности отмечать нашу встречу с салютом. А во-вторых, мне надо переодеться. Ильин, тогда прошу прощения, Славе. Освободи банки и продукты на холод, цветы на помойку. Ушел в другую комнату. Тамара стоит задумавшись. Слава, тетя Том, ты уж слишком. Тамара, думаешь, он обиделся? Слава, то нет. Человек хлопочет, Тамара. Ну, не знаю. Ну, позови его, если хочешь. Слава, ты погнала, ты зови. Тамара после паузы. А может, правда он обиделся? Тихо, Славе, как ее зовут? Слава, Екатерина. Тамара, Катя, хочешь, позови? Катя, мне как-то не тактично. Сама в гостях, сама зову. Тамара постояла в нерешительности, открыла дверь в соседнюю комнату. Тамара. Александр Петрович, вы что, обиделись? Ну, если хотите, давайте выпьем, дело какое. Вышел на кухню. Катя, какая странная. Слава, на свете, друг мой, много непонятного. Поставил на стол цветы и сел. Свистать все к столу. Катя тоже села, непроницаемая, бесстрастная, с книжкой Ренара, которую она на время предыдущей сцены листала. Слава. Открыл бутылку, налил себе. — Да потом не дадут. Катя прикрыла свою стопку ладошкой. — Мне нельзя, меня от нее мутит. — Слава, не пьющих не держим, поехали. Глотнул, поперхнулся, отставил, но духом не упал. — Живем. Катя безразлично. — Маслом закуси. Возвращается Тамара, увидела начатую бутылку. — Тамара, уже успели? слова. А мы эпикурейцы. Знаешь, что у них на двери было написано? Прохожие, зайди, здесь тебя ждут наслаждения. Катя, вот их пошлость, — сказал Тамара. Только они понимали не плотские наслаждения, а духовные. Слава, тогда отказываюсь. Лучше буду стоик. Тамара, не пора ли тебе марксистом стать? Слава, ну, Маркс тоже не родился марксистом. Марксистом он стал потом. Тамара, тогда сходи на кухню, покроши салат. Слава, ну, знаешь, но пошел. Тамара, может, стол к дивану придвинуть? Потанцуем? Я тоже сто не танцевала, разучилась. Теперь ведь как-то постельному надо. Катя, кто как? Не обязательно. Разговаривают, накрывая на стол. Тамара, со Славой поместитесь? Катя, поместимся, только я с ним не сяду. Тамара, почему? Катя, правду говорят. Переученные хуже недоученого. Целый вечер с ним гуляли, ни о чем толком не поговорили. Тамара, может быть, ему скучно с тобой? Катя, если б я захотел, ему б сразу весело стало. У него были попытки, только неудачные. Тамара, сама виновата, значит, он мало тебя уважает. Катя, подумаешь, сверхличность. Я больше его читаю. Хотите, тетрадку принесу, я тогда отдельные мысли записываю. Тамара, милая моя, он студент, тебе догонять его и догонять. Катя, ну и что же? Вот Мартин Иден. Читали? Он за несколько месяцев все изучил, даже политические труды. А знаете, как я читаю? Я 60 страниц смогу в час прочитать, а из стихи 75. Тамара, а толку что? Лучше ты прочитай страничку и подумай, а то сегодня прочитала, завтра забыла. Катя, ну да. У меня память, знаете, какая? Я два раза только прочитаю, уж наизусть помню. Я уж Александра Твардовского изучила. Александра Блока, Алексея Суркова. Слава, входит с миской салата. Веру Панову, Веру Китлинскую, Веру Инбер. Входит Ильин. Катя громко. Александр Петрович, скажите ему, Тамара. А правда злой ты, Славка. Катя. Люди видели бы вокруг себя много прекрасного, если бы не были так злы. Слава, где-то я читал. Катя. Жюль Ренар. Тамара. То, что не надо, читаешь, а заниматься времени нет. Еще двойку схватишь. Слава. У меня по теплотехнике конспектов нет. Завтра возьму у кого-нибудь и засяду. Катя Тамаре. Ну как можно заниматься по чужим конспектам? Тамара. Александр Петрович, скажите ему, Ильин. А что конспектировать, это, брат, не механический процесс. Ты же осваиваешь одновременно материал. Слава. Второй фронт открылся, Ильин. Что-то торжественная часть затягивается. Выпьем? Слава. Выпил. Сила. Катя. Ой, давайте закусывать. Слава, покормите ее. Катя. Я не о себе беспокоюсь. Если хотите знать, я сегодня уж была в гостях. Слава берет у меня тарелку. Ах, она уж была в гостях. Тамара. Слава. Катя. Я на нее не обижаюсь. Я вообще не верю мальчишкам. Я с одним два года дружила, а потом он меня избил и бросил. Да сейчас уж не может быть, как в каком-то веке, девушка, жизнь за нее отдать. Сейчас перегиб в другую сторону. Им неинтересно с такой, которая будет каким-то идеей толкать. У них одна цель. Считают, что нужно обязательно чего-нибудь добиться. Уйдет без поцелуя домой. Значит, вечер зря пропал. Тамара, от девушки тоже зависит. Надо быть гордой. Слава поставил пластинку, пригласил Катю. Танцует. Тамара взглянула на Ильина. Подняла рюмку, они выпили. Слава, что за групповщина? Я осуждаю вас. И все вас осудят за то, что вы пьете индивидуально. Катя, выпьем на бродершафт. Тамара, уймись, развеселился. Слава, а что? Мне весело. Я не стыжусь. Между прочим, мне не так уж весело, к вам кажется. Тетя Тома, целует ее в щеку. Я один тебя понимаю. Ты держись за меня. Ильин отставил его стопку. Ты перебрал, поди отдохни. Слава, не знаю, что мне делать. Демонстративно уйти или демонстративно остаться? Катя вежливо Ильину. А зачем вы распоряжаетесь? Вы кто здесь, жилец? Жилец. Значит, ведите себя тактично. И на Славу вы плохо влияете. Вот он выпил три рюмки. Зачем это? Ей не ответили. Слава почуял неладное. Повел глазами, чтобы Катя обратила внимание. Рука Ильина лежит на руке Тамары. Слава кивнул головой на дверь. Катя встала, неслышно отошла, надела пальто. Слава дал понять, что она должна выйти, он ее догонит. Катя ушла, тогда он тоже встал и тихо пошел к двери. Только тут на него посмотрела Тамара. — Тамара, а Катя где? — Слава, домой ушла. Тамара, а ты куда? Слава, пройтись поди. Тамара, на ночь-то глядя. Сиди. Слава сел на стул, посидел, усыпляя бдительность, встал, взял пальто. Ильин, сказан, сиди. Слава сел, вздохнул. Можно ехать, его никто не слышит. Надел пальто, вышел. Тамара взяла гитару, поет. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, назовешь меня женой. Милая моя, взял бы я тебя, там, в краю далеком, ждет меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, назовешь меня сестрой. Милая моя, взял бы я тебя, там, в краю далеком, ждет меня сестра. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, назовешь меня чужой. Милая моя, взял бы я тебя, там, в краю далеком, чужая ты мне не нужна. Вдруг очень просто. Какой был бы ужас, если бы я за кого-нибудь вышла замуж? Играет. Ирина, что? Тамара играет все громче, все быстрее. Что ты сказала? Свет гаснет. Теперь музыка звучит в оркестре. Это стремительная, страстная, почти экзотическая мелодия.